Тихий гость. Велика эта ночь вышла к Курымушке. Уснуть не мог и все думал, будто это он что-то неловко тронул, сорвался с цепи Кощей и теперь всех закует своей цепью, и с Марьей Моревной теперь простись навсегда. В приоткрытой двери маминой комнаты светится лампада, и долго слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью. В письме так и сказано: «Работать неопределенное время на легальном положении. Это значит всю жизнь в этой тьме и глуши. Милая, поезжай в город. В городе таких, как я, много. Ну, не плачь, не плачь. Привыкнешь, обойдется. Что же делать? Вот я работаю на банк, и, видишь, совершенно одна. Вы все-таки любили. Что ты? Как я любила! Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван, и увидела я черную бороду. Вот и все. А потом? Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно, не эта любовь. Не говорите так. У вас есть дети, мне и того не достанется. Полюбишь чужих детей, как своих. Полюблю, я знаю. Но все это не то. Бедная, бедная, — шепчет Курымушка, — всех вас опутал Кощей своей цепью. Но как быть? Ведь это я виноват. Это я выпустил Кощея. Как быть? Надо покаяться, — решил он. Во всем покаяться Марье Моревне. Все ей сказать, и тогда будет опять хорошо. А главное, нужно открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню, в маленькую комнату, разбудить? Она все поймет. Но как пробраться туда через мамину комнату, по коридору, и как дождаться, пока все уснут? Надо. Надо, решил он, и с этой минуты началось ему это «надо» на всю долгую ночь. Долго шепчется мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаз и видит голубой снег. По снегу идет он к дереву, и там у дерева долго стоит. Дед Мороз спрашивает: «Тепло ли тебе, Курымушка?» «Очень тепло», — отвечает он Морозу, а со стороны голос: «Надо, надо». «Слышите?» — спрашивает Дунечка. — Слышите? Кажется, плачет. Надо посмотреть. Вот всегда так дети при гостях нервничают. Что он сегодня разделывал? Ужас! Всегда один — вот нехорошо. В одиночку у детей складывается все особенно. — Спишь? — тихонько спрашивает мать. Курымушка нарочно сопит. — Спит. И обычная рука на голове. Кажется, есть жарок, но это нервное. В другой раз непременно буду раньше укладывать. Давай-ка и сами ложиться. Очень уж поздно. Пока не раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном. Ему представилось, будто он машет ладонями по воздуху, как крыльями, и поднимается, пробуя еще раз, выше поднимается, к самому потолку в зале. Всю залу у самого потолка облетает, как муха. Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу собирается на двор посмотреть, как полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля как магнитом держит его ноги, и все хохочут, ругаются. Вот собрались, дурака-то мальчишку послушались. Но когда все разошлись, он попробовал, и опять поднимается, и все выше и выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие. Было бы так хорошо всем летать. «Опять плачет, слышите?» — говорит Дунечка. «Не дать ли ему брому?» — спрашивает мать. «Нет, подождите. Кажется, опять спит». Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает, и опять видит белую поляну. Спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной. Иван-царевич подходит к ней, и надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и чтобы не испугалась. Так и стоит Иван-царевич возле спящей красавицы, вот-вот и сам заснет. Вдруг, как из пушки ударило, «Надо, надо!» Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло, и не надо. «Нет, надо!» — опять вспомнил он и прислушался. Все спят, слышно даже, как Настя в коридоре храпит, и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. «Нет, надо идти!» Надо, надо. Холодно в одной рубашке. Но где тут искать штаны в темноте? Открывая дверь, громко скрипнула под ногой половица. Он сел и ползет между кроватями. Мать спит, и Дунечка спит. Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбудить. Эту самую ручку и он теперь шевельнул. «Ты что, няня?» — спрашивает мать. «Живот болит, не знаю, что делать», — отвечает Курымушка. Кажется, сказал вслух и ничего не сказал. И мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот, темный, длинный, где Настя храпит и крыса скребет. Вот маленькая комната, и у нее ручка точь-в-точь такая же, только медный пестик, но тут хорошо». Пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она не слышит, спит. Открывает дверь, и вдруг как сон. На белом лежит спящая красавица, и темные ее волосы разметались и даже свесили с подушки, и он, как Иван-царевич, стоит, хочет и страшно будить. Она вскрикнет на весь дом. И все откроется, и что тогда скажешь при всех? Иван-царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке. Не убежать ли? — спрашивает себя. Надо, надо, кто-то велит. Тихо шепнул он. Марья Моревна! Открыла глазок и закрыла. Марья Моревна! Опять открыла глазок. Марья Моревна! Другой. Ох, как я долго спала! Кто это? Ах ты, Курымушка! Странно смотрит, и страшно от этого, и уже хочет сказать Иван-царевич в ужасе, у меня живот болит, не знаю, что делать. Надо, надо, требует ночной голос, и падает маленький гость, как вотче наш, на колени. Прости меня, милая Марья Моревна. «Ну что ты, родной? Что, милый мальчик?» — шепчет Марья Моревна. «Иди сюда на кровать, ложись, вот так. Ну что? Рассказывай все». «Про Кощея Бессмертного рассказывает Курымушка, как он спустил его сегодня с цепи, и что там уже есть заговор на нее отправить завтра к старцу, а старице есть Кощей, и что он велел себе не упустить Марью Моревну». Все рассказал, все тайны открыл, и даже как он во сне куда-то летал, и при людях это не удалось, и его засмеяли, не уезжай к старцу. С улыбкой счастья, глядя куда-то, кажется, на эту картину прекрасной дамы с младенцем на руках, Марья Моревна сказала, «Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю, никто никогда меня не возьмет». Не поедешь завтра к старцу? Зачем теперь мне к старцу ехать? Я без него знаю, что мне нужно делать. Неужели ты пойдешь в гувернантки? И в гувернантки не пойду. Я всегда буду с такими, как ты. Кто меня будет любить и звать, к тому я и буду ходить. Я всегда тебя буду любить и звать. И я всегда буду с тобой». Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит. «Кто это?» «Кого ты видишь?» «Вон, голубой!» «Ах, это уже рассветает!» «Спи, сыночка!» «Но отчего же там голубое?» «Это всегда так. Весной на рассвете так голубеют снега. Мне показалось, будто кто-то вошел. Сыночка, спи, дорогой, ничего не бойся, и не летай во сне без меня. Может быть, когда-нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться. И все полетят, все полетят. Куда же? В рай? Какой тебе рай? Это близко, далеко за рай, страны зарайские. Где живут бобры голубые, там все голубое. Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей, несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один. С ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой. Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кощееву цепь?